Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчи, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как в зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня мы решили продолжить разговор о надежде, об этом человеческом чувстве, которое мы иногда теряем. Теряем, когда возникает отчаяние. И тогда мне тоже приходилось садиться в троллейбус на Куджавы, в последний троллейбус, ползущий по Садовому кольцу. И этот вид надежды был в моей жизни. И, наверное, только совсем недавно я понял, почему именно троллейбус прокрался из моей жизни в песню Акуджавы или из песни Акуджавы в мою жизнь. Нет, не только в мою, конечно. Наверное, потому что троллейбус ползет по проводам. Без этих незаметных серебряных нитей где-то вверху он немыслим. И сами эти провода, наличие маршрута, которая тебя куда-то приведет, наверное, и порождает надежду. Сегодня по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514 мы продолжаем разговор о том, что такое надежда, зачем она нужна человеку, и полезно или вредно это чувство, потому что порой очень многие культуры советуют ни на что не надеяться и жить одним днем, потому что уж больно болезненным оказывается разочарование в том, что мы в своих мечтах считали счастьем. Может быть, стоит действительно потерять надежду? 495-956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити». Ну, а у нас давно не было вечеров одной песни, и поэтому сегодня в музыкальных паузах, на мой взгляд, одна из главных песен 20 века о надежде. Ne me quitte pas, il faut t'oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus, et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces œufs qui touaient parfois à coup, du pourquoi, mais que du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un demain où l'amour sera loi, où l'amour sera loi, où tout sera rien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont de fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pour te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, on avoue. Souvent, rejaillit le feu dans l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paradis des terres brûlées dans l'ampleur de blé qu'on meilleur avril. Et quand vient le soir où qu'on s'y effondre, le rouge et le noir ne se poussent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. L'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Серебряные нити. Жак Брель написал эту песню в 1959-м, написал он ее своему другу, и, в общем, не буду я рассказывать историю этой песни. Почему я считаю, что она главная песня о надежде? Наверное, ровно потому, почему троллейбус пробрался в песню Окуджавы. Или вот, вы никогда не задумывались, почему... Когда мы говорим «вера, надежда, любовь», мы все время ставим слово «надежда», это имя одной из сестер, в середину. Почему непривычно для нас звучит, например, «вера, любовь, надежда» или «любовь, вера, надежда»? Я хочу сказать, что Надежда, вот то самое настоящее, подлинное чувство надежды, о котором я пытаюсь говорить, это связь. Убери у троллейбуса связь с проводами, и он остановится, заглохнет, погаснут огни в салоне. Убери у человека связь с другими людьми, и ему не на что будет надеяться. Надежда связывает веру и любовь. Некое единое целое, система неразрывных понятий. Потому что надежда на Бога требует связи с Богом. Связи. Только это чувство дает страшную силу и страшное бессилие, когда человек себя чувствует покинутым Богом, в которого он верит. Только чувство связи с Богом дает подлинную веру. Чувство связи с человеком, даже если этого человека нет рядом, вот это живое ощущение связи, когда ты чувствуешь, что происходит с твоей любимой или с твоим любимым, даже если вы перестали общаться. Это, наверное, и есть настоящая любовь. Без вот этой живой связи настоящей надежды быть не может. Да, да, не удивляйтесь. Я говорю так, как будто существует ненастоящая надежда. Да. Ненастоящая надежда существует, и мы о ней много говорили. Просто называли это другими словами. Это такая сытная надежда. Приятная и убаюкивающая. Что такое надежда на Бога? Иногда это надежда, собственно говоря, на то, что все обойдется как-то само собой, с Божьей помощью. И можно ничего не делать, потому что все за тебя рано или поздно сделает Бог. Но ведь действительно эта надежда в чем-то оправдана. Ведь если подождать достаточно долго, любые проблемы исчезают, исчезают сами собой, совершенно бесследно. Иногда, правда, они исчезают вместе с самой жизнью. И это, не знаю, может быть, немножко сказочная надежда. Может быть, надежда инфантильная, детская. Это такая надежда, которая позволяет человеку ничего не делать. Здравствуйте, Александр. Алло. Прошедшим вас праздниками. Очень плохо вас слышно. Постарайтесь говорить. А вот так? Вот так хорошо, да. С прошедшим вас праздником и продолжением темы мне хотелось сказать, что самое главное. Во-первых, в прошлой программе, на мой взгляд, основная мысль звучала. Звонили люди, говорили о надежде. На мой взгляд, о понятии таком, которое вмещает в себя ценность мира всего, реализации инстинкта самосохранения. То есть не такое, как бы, более светское, что ли, понятие надежды получилось. И также звучали слова, потому что вы их упоминали. Доминует чаша сияния, да, Христос вспоминал. При этом он имел в виду не то, что был, как бы, спасти свое тело, или что, на мой взгляд, он имел в виду, он в эти слова вкладывал то, что он надеялся до последнего, что люди как бы образумятся. И вот именно вот как ты сегодня сказали, что вот эти средства понимают о том, что он говорит, и пытаются до них донести. И тут уже уместно, наверное, вспомнить великого инквизитора Достоевского, да, как, когда пришел к нему мессия и сказал, ты нам не нужен, мы уже сами решили. Так же и люди, они надежды подстроили под себя. Но абсолютно верно вы сказали о том, что надежда — это равно любовь в прошлой программе, потому что когда человек надеется, любит, то есть он забывает о себе и идет помогать миру уже. Он не думает, что ему скажут, или что, он просто идет и делает, потому что он надеется. Вот. И для меня явный самый пример, наверное, такой реальный, что такое надежда, как внутреннее чувство. Вот олицетворение в мире — это пример первых христиан, которые появлялись на улице, непонятно откуда, помогали людям, больным, которые, от которых могли заразиться, и люди на них все смотрели и не понимали, откуда они взялись, что это такое. Это именно был пример надежды истины. Они вот первые христиане явили в мир надежды, страсть Юлию. То есть они верили, что нужно идти, помогать, и то есть любовь стала надеждой. И вера, как бы надежда объединила все эти страны. Спасибо большое, Александр. Ну да. Вот так сложилось, что в нашу предыдущую передачу звонил мужчина, который назвал себя, самого себя, волжским мессией. Ну, я сейчас не хочу это обсуждать, но я хочу сказать, что надежда – это связь. Вот сегодняшний тезис мой предполагаемый, наверное. Потому что только если ты чувствуешь свою связь с Богом, ты можешь спокойно идти на Голгофу. Надеешься ты на людей или... В общем, как Бог, знаешь им цену. Это не важно, да и... В общем, главное это не в этом. Главное в том, как в примере с первохристианством, что настоящая надежда дает страшную силу, абсолютно непобедимую. И когда эта сила появляется в душе человеческой, она называется верой или любовью. А надежда – это чувство связи с чем-то, что вы считаете Богом, правдой, истиной или любовью. Когда эта связь присутствует, есть и надежда. Ну вот у нас на форуме наша постоянная слушательница прислала сообщение, которое мне бы хотелось прочитать. Цитирую. «У меня все время крутилась мысль, истинная надежда, она познается, когда ты надеешься на лучшее для другого, не для себя. Только тогда можно, на мой взгляд, увидеть, почувствовать всю глубину надежды. У меня с какого-то времени очень сильно притупился страх смерти. Может, поэтому и чувство надежды относительно самой себя я не ощущаю. А вот когда болела мама, тогда я жила надеждой, хоть и мама понимала неизбежность исхода. Но бывает еще общая надежда, коллективная надежда целого народа». И дальше она приводит несколько воспоминаний, которые были приведены на ресурсе «Газета.ру», в газете «Газета». Это воспоминания о людей, переживших блокаду Ленинграда. Вот еще одна цитата в цитате. «В комнате нет ни одного стекла, окна забиты фанерой, в подвале дома капает вода, за водой стоит очередь, люди делятся фронтовыми новостями. Поразительно, ни одной жалобы, недовольства, малодушия, только надежда. Вера и надежда на то, что прорвут блокаду, что дождемся, что доживем». Смотрите, эта надежда тоже для других и на других. Да? И это надежда, которая дает силу жить. Это надежда, которая на тех, которые там, за чертой блокады, за Ладожским озером. и чувство связи с ними, и чувство, что они поддерживают, они рвутся к Ленинграду, чтобы спасти своих. Еще одна цитата. «Не стало электричества, писали при свете коптилки, замерзли чернила, писали карандашом. Зачем? Чтобы дети и внуки знали, в экстремальных ситуациях открываются запредельные силы человеческой души, силы, о которых мы и не подозреваем в относительно благополучное время, чтобы нас поняли». И тут же два слова об еще одной ненастоящей надежде. Вот об этой надежде, что все обойдется как-то само собой. На самом деле человек иногда называет надеждой собственную трусость. Беды и проблемы, расставания кажутся безнадежными и неразрешимыми, поскольку человек не готов ничем жертвовать ради их решения, не готов ни от чего отказываться. Нельзя ничего получить, ничего при этом не теряя. Это закон сохранения энергии, физика в действии, душевная такая физика. И если надежда на самом деле это трусость и неспособность от чего-то отказаться для того, чтобы что-то изменить, она, конечно, просто трусость, в отличие от истинной надежды, которая в действительности мужество. И в этом, наверное, песня Намикита Пани «Покидай меня» стала такой популярной именно потому, что в ней каким-то странным образом звучит мужество, потому что человек не отказывается от дружбы, от любви, от Бога, а имеет смелость, которую мы часто очень не имеем, обратиться с этой вечной просьбой: «Не покидай меня». Не me quitte pas, il faut oublier tout, s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour recouvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge, le noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Доброй ночи, Эльвира. Здравствуйте. Вы знаете, я еще позавчера слышала передачу, но никто не сказал мою мысль. Мне кажется, что вообще-то связующим здесь является все-таки вера, потому что если человек верит, то у него появляется надежда. И тогда только любовь во всех проявлениях. Поэтому я такой немножко не согласна. Хорошо. Это же... Тут не может же быть, Эльвир, чего-то такого абсолютного. Поэтому самое главное, чтобы у человека было мнение о надежде, чтобы он ее как-то чувствовал. Или веру. Но мне сегодняшнему по-прежнему думается, что надежда – это и есть связь между верой и любовью. Потому что вот когда вера есть... А надежды нет, это нет связи. Или когда надежда есть, а веры нет, это тоже нет связи. Нету вот этого звена, порождающего уверенность в том, что какие-то изменения возможны, дающего силы, заставляющего двигаться вперед. Я банальную мысль пытаюсь выразить, вполне банальную. На Бога надейся, а сам не плашай. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Всем нам свойственно мечтать о чем-то и надеяться на свершение надежд. Но бывают в жизни ситуации, вызывающие ощущение безнадежности, когда кажется, что все кончено, что в жизни уже не может быть ничего хорошего. И всегда надо помнить, что твоя горесть или беда не самая ужасная. Так же, как всегда есть кто-то умнее, красивее или счастливее тебя, так же есть и тот, кто несчастнее. И тогда ты понимаешь, что твоя беда – это только полбеды, и с ней можно справиться. И надежда на благополучный, благоприятный исход не оставит тебя, особенно если узнаешь о людях, которые смогли справиться с подобной напастью. Так мне в свое время помогли обрести надежду автобиографические записи нашего легендарного спортсмена-тяжеловеса Юрия Власова и циркового жонглера Валентина Дикуля, которые рассказывали, как они смогли преодолеть свои проблемы с позвоночником. А человек, надеющийся и действующий согласно своей надежде, может свернуть горы. Мне нравится фраза из одного фильма, которую можно применить к обыкновенной жизни. «Никто не знает, что завтра принесет океан». В фильме герой в результате крушения попал на необитаемый остров. Произошло это в период расцвета взаимной любви и его карьеры. Много месяцев все его старания сделать плод оканчивались неудачей. И вот в одно прекрасное утро океан принес обломки, из которых герой мог сделать плод и добраться-таки до людей. И хотя он не смог вернуться в свою прежнюю жизнь, так как прошло слишком много времени. Но жизнь продолжалась, хотя уже и другая. Не будем терять надежды. Никто не знает, что завтра принесет океан. Спасибо большое, Ирина. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я с вами больше согласна, чем с предыдущей женщиной. Для меня слово «надеяться» равно сильно... Слово «молитва» как синоним. «Надеять» от слова «деять», «действовать», «надеяние». И только действенная вера через вот это «надеяние» идет к действенной любви. Вот действительно не может быть действенной веры без этого «надеяния» и без действенной любви. Любовь на словах, не ведущая никакому действию, не приведет к вере, не откликнется на эту веру. Откликнется, веры, откликнется, надеяния, откликнется, не приведет к действенной любви. Откликнется недоверием. Да, и вы знаете, Александр Геннадьевич, в прошлый раз я не успела вам самое главное сказать. Я настолько была взволнована. Вот как раз, обращаясь с этой молитвой, в свое надеяние, я даже... Не знала, как скоро оно случится. Но случилось, я считаю, не совпадение, а случилось настоящее чудо. Потому что моя первая исповедь, обращенная после молитвы к Николе Чудотворцу, состоялась в Никольском храме в его день рождения. До меня даже не сразу вот это дошло до осознания. Только потом, когда утихли все эмоции, страсти, я стала сопоставлять вот эти события и сама очень этому удивилась, как все чудесно сложилось. Не только так, как я надеялась, чтобы было, чтобы я и отец святой, что только вот, чтобы я могла уже вот так все выплеснуть. Но еще и оказалось в день рождения того святого, к которому я обратилась, и в его именном храме. Это, я думаю, это не совпадение, правильно? Да, это маленькое. Вот. И поэтому это вот маленькое или большое. Еще, откуда оно возникло исторически? И вот само даже сам состав слова вот сказывает. Надеять, надеяние через веру и деяние к любви. И от любви через деяние к вере. Видите, Надежда Ивановна, спасибо вам большое. Именно деяние. Мне ведь все время, и когда мы говорили о чуде, и когда мы говорим о надежде, хочется сказать, что надежда – это не фея из сказки, которая однажды прилетит и выручит, когда совсем плохо. Многие считают надежду неким сказочным обоснованием того, что хочется, на что нет никаких разумных оснований. Да, это так. Но надежды не бывает без деяния, потому что она, собственно говоря, сила. Она вот тот самый провод между верой и любовью, провод, по которому бежит синий троллейбус. Провод-то силовой, правда? И надежда отчетливее всего проявляется в отчаянии, потому что она последний силовой провод. Она там, где-то внутри, сохраняет силы. Даже во время таких страшных событий, как блокада Ленинграда. Вот, наверное, самое главное. Человек перестает действовать именно тогда, когда у него кончается надежда. А легендарная песня Жака Брейля – это песня о том, что у меня еще есть силы тебя вернуть, что-то объяснить. Я готов, готова, в зависимости от исполнителя, их тратить. Это... в том числе готовность подчиниться воле Бога. Это можно делать абсолютно пассивно, лежа на диване. А можно делать так, как Надежда Ивановна из Ухты. Исписывая тетрадку и разыскивая какое-то подлинное место для исповеди. И тогда... тогда свершается маленькое чудо и появляется что-то, что изменяет жизнь и уводит от отчаяния. Самое главное, чтобы не было вот этого странного призыва. Мы не будем ничего делать. Ну, не будем. Просто будем верить, что все будет хорошо. И тогда хорошо как-то само собой обязательно будет. Что-то такое есть в нашем представлении о надежде. Нет, вполне бытовом. Ни глубоком, ни таком уж... обдуманным. В Очень часто за надеждой стоят страх или лень действовать самостоятельно, страх чего-то потерять. Ну вот я надеюсь, что мне повезет, надеюсь на удачу. Хотя, по сути, это всего-навсего безответственное поведение. Мы очень часто объявляем его для самих себя верой Бога или любовью. Ну вот, муж, жена, мама, папа, любимые люди, они выручат, они справятся, они сделают за нас. Это надежда? Ну, наверное, надежда. Здравствуйте, Ольга. Алло. Да-да. Александр Иванович, я в большом полном эфире хочу поблагодарить вас за ту надежду, которую мне подарили, когда организовали сбор подписей против повального тестирования на наркотики в школах. Я поняла, что не все люди... психиатры настолько недалеки, и что маразм не судилен. Я думала, что наш, я поставила подпись под вашим обращением, и я надеюсь, что наш голос был услышан. Там, по-моему, надо было 500 подписей. Вот вы мне подарили надежду, что маразм не судилен. Вообще, надежда на ум, наверное, почти то же самое, что надежда на Бога. А надежда на любовь включает в себя надежду, она всегда надежда на любовь другого человека, на любовь и понимание. И пусть немного людей поставили подписи тогда под этим обращением, но на самом деле, ну и кто-то услышал и задумался, и это самое главное, потому что если люди задумываются... А не надеяться на чудо или не надеяться на то, что кто-то умный там за них что-то решит и самостоятельно подумает. Тогда происходят чудеса и меняется реальность. Но только тогда, как сказала Надежда Ивановна, когда это надежда на какое-то деяние, на то, что мы сможем от чего-то отказаться, от какого-то своего внутреннего покоя, точнее, от нежелания себя беспокоить. И тогда все у нас получится, и жизнь наша станет счастливее. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you.